Глава вторая. «Так как думаешь справиться?» — спросил я у Алины, натянув на лицо самую обаятельную из своих улыбок. Жаль только, что девушка этого не оценила и взглянула на меня как на умалишенного. Ну еще бы, я ведь только что предложил ей отравить одного зеленомордого великана, после чего вернуть к жизни на другой стороне портала. Авантюра чистой воды, но это был самый здравый и рабочий план. «Ваше благородие, да что вы такое говорите? Как можно кого-то травить?» «Да-да, даже если бы я согласилась, то где вы яд возьмете?» Запинаясь, забормотала девушка. «Вот». Я ловким движением достал из кармана небольшую склянку. «Что это?» «Черноводный яд». Алина побелела. «Черноводный яд, по заверениям Райги, очень опасный и очень редкий. Заодно его нахождение торговку могли бы отправить на плаху, несмотря на семейный статус». «Откуда он у вас? Вы хоть понимаете, что если его найдут, то вас...» «Вас? Меня казнят? Кто?» Она открыла было рот, чтобы ответить, но тут же закрыла его. «Я тут верховная власть. Кто меня может казнить?» «А желать смерти? Так за мной уже такой большой список, что яд — это мелочь». «Ну да, сглупила. Но все равно это опасно, не говоря о том, что это же яд. А что, если он попадет в плохие руки?» «Пока что он в хороших руках», — не согласился с ней. «Так что, как думаешь, если отравим ей человека? Ну ладно, не совсем человека, но они по физиологии не так уж от нас отличаются. Сможешь его реанимировать?» «Я не уверена». «Тогда как насчет провести небольшое испытание?» Как же хорошо, что мы не успели прикончить всех гоблинов. Уцелело трое, один из которых был в совсем уж плохом состоянии. Ему перерубили ногу и едва не проломили череп. Чудо, что он вообще выжил. На нем мы первым делом и решили провести эксперимент. Взяли стакан воды, капнули туда пару капель яда и заставили выпить. Из того, что мне доводилось услышать про этот яд, он довольно мягкий, но очень коварный. Вначале отравленного тянет в сон, а затем, когда тот засыпает, у него останавливается дыхание. Оттого этот яд и считают таким опасным и запрещенным. Слишком уж походит его воздействие на смерть от естественных причин. Гоблин умер через 2 часа, и, к сожалению, вернуть его к жизни не получилось. Но тело мы вынесли без проблем, так что первый этап плана можно считать успешно пройденным. Теперь нужно отработать реанимацию. Со вторым гоблином тоже в итоге ничего не вышло. Он умер, и как только его сердце остановилось, мы перенесли тело на другую сторону портала, где нас уже ждала Алина, но как бы мы ни бились, запустить сердце у нас так и не получилось. «Сделаем паузу», — решил я. «До прорыва у нас есть еще 2 дня. Надо попробовать кое-что еще». Следующее утро я провел в кузнице, выплавляя новый артефакт. На самом деле там не было ничего сложного, лишь пришлось немного повозиться с внедрением конструкта регулировки мощности. «Та-дам!» — продемонстрировал я Алине новый медицинский прибор. «И что это, ваше благородие?» — удивленно заморгала девушка. «Дефибриллятор. Он с помощью электрического разряда поможет запустить сердце». Что ж, третья, финальная попытка. Последний гоблин отчаянно не хотел ничего пить, даже приказ Эрга никак не помог. Гоблин пищал, бился в истерике, и нам пришлось силой раскрывать ему пасть и заливать туда отравленную воду. Но даже когда это случилось, гаденыш ухитрился выблевать ее. Пришлось вливать ему новую порцию отравы, так гоблин в попытках сопротивляться чуть ею не захлебнулся. Орк при виде этого действа морщился и недовольно скалился. Ему в скором времени придется пройти через эту же процедуру, но ладно, после получаса мучений нам удалось отравить гоблина и заткнуть ему пасть. И вот спустя еще 2 часа он, наконец, отключился. Я сидел рядом и проверял сердцебиение и дыхание. Дальше уже по отработанной схеме: транспортировка на ту сторону портала, сердечно-легочная реанимация, откачка с помощью дефибриллятора и магии Алины. Артефакт должен был помочь запустить сердце, а настойка, которую залили в рот трупу в сочетании с целительными силами, должны были обезвредить яд. И получилось. Когда внезапно гоблин зашелся кашлем и задергался, мы довольно переглянулись, а затем Леня, с не менее довольной ухмылкой, размозжил тому голову сапогом. За сей поступок он получил целую гору ругательств от Алины, но учитывая, сколько времени и сил мы потратили на этого коротышку, я прекрасно понимал богатыря. Да и куда девать этого гоблина? Он уже показал, что покорности ждать от него не стоит, так что проще прикончить и сжечь. «Лень!» «Да, ваше благородие, пол от мозгов сам драить будешь». Богатырь тут же скис, перестав лыбиться. Но сам виноват, есть и более гуманные способы. А раз сделал это без приказа, считай это наказанием. Как скажете, ваше благородие. Вздохнул он, ну а я пошел радовать нашего зеленомордого великана. Сегодня он действительно станет свободным. На самом деле сам процесс прошел довольно гладко. Никаких накладок, как это было с гоблином, не случилось, разве что количество яда пришлось утроить. На этом настоял сам Эрго, заявив, что орки славятся своей стойкостью к разного рода токсинам. Он думал вообще отхлебнуть из бутылька, но я решил не рисковать. Не подействует, тогда и начнем проводить эксперименты, но не пришлось. Черноводный яд отлично подействовал, и спустя 3 часа орк отправился в мир иной. Мы быстро транспортировали его на ту сторону, после чего откачали. Никаких проблем в процессе не возникло, разве что сил у Алины ушло 3 раза больше. Бедняжка едва на ногах стояла после этого. Правда, клиническая смерть и отравление даром не прошли. Орк чувствовал себя неважно, так что нам пришлось переместить его в лазарет и заодно приставить охрану. Все-таки я ему не доверял, несмотря на готовность к сотрудничеству. А пока что я отправился в гнездовье, чтобы определиться, что делать с моим новым кораблем. К сожалению, его быстроходность оставляла желать лучшего, но зато его, в отличие от лодок, можно использовать для дальних путешествий. Отправился туда не один, а в компании Чумазова, который только и рад был вернуться обратно на корабль. По пути посетовал, что он и большая часть команды вообще с корабля не сходят, могут годами не покидать палубы, и в городе им зачастую не очень комфортно. Мы с ним провели на судне около полудня, он объяснял мне тонкости местного двигателя. Вначале всячески отнекивался, ссылаясь на тайну, мол, может передавать знания только ученику. Но когда я продемонстрировал понимание общего принципа работы, мужчина смягчился, а затем и вовсе разоткровенничался. Двигатель и впрямь оказался очень простым, хоть и громоздким. Самая примитивная из возможных конструкций. Пока мы с ним обсуждали работу, я делал схему двигателя и обдумывал возможные способы улучшить систему. В частности, нагрев тут идет классическим способом с использованием твердотельного топлива. Добрая треть грузового трюма была заполнена углем, и по мне это не самое лучшее топливо. Я намеревался заняться перестройкой котла, заменив уголь артефактом, который и будет нагревать воду в бойлере. Впрочем, Чумазый, когда я озвучил свои планы, пришел в ужас. Он воспринял это не как улучшение механизма, а как попытку его сломать, искалечить. И мои попытки заверить, что это не так, пока что не принесли успеха. В конце концов, я решил пока отложить вопрос. Все равно у нас пока не так много ресурсов, чтобы заниматься перестройкой. Думаю, это можно отложить на неопределенный срок, а для плавания пока хватит и угля. Но кое-что придется делать прямо сейчас. Нужно переоборудовать краны для закрепления драккаров. Они были рассчитаны лишь для поднятия на борт лодок, а мне нужно иметь под рукой суда побольше. Пришвартоваться в городах на нашем чудо-пароходе пока нельзя. Чем дольше вороны не в курсе, что один наглый барон приватизировал их собственность, тем нам лучше. Но на самом деле эти краны были заготовкой под кое-что другое. В скором времени я планирую собрать нечто вроде автомобиля для более быстрого перемещения по суше. И в идеале у нас должен быть способ быстро поднять и спустить его на борт. К сожалению, проектировщики судна сделали лишь маленькие люки по бортам, через которые можно скидывать трапы для доступа в грузовой отсек. И у меня был вариант либо ставить краны, либо сильно переделывать борта и внутреннюю структуру. Хотя мне и так в будущем придется этим заняться, а пока достаточно, чтобы я мог поднять драккар. «Срок до завтра», — решил я. «Что до завтра?» — не понял Чумазый. «Краны улучшить», — подытожил я. «Бери кого надо и приступайте. К завтрашнему утру он должен поднимать на борт драккар». «Ну, ваше благородие, это слишком». «Да мы уже это сделали», — напомнил ему. «Другое дело, что криво и неудобно. Вот я даже схему набросал как надо, а дальше вы справитесь, мужики рукастые». Вручил Чумазому пару листов с моими зарисовками. «Ну, что сказать. Люблю я на досуге выплеснуть на бумагу разные задумки и наработки. Да и мелочь это, не требующая особых затрат. К утру должны управиться». «Постараемся», — без особого энтузиазма ответил машинист. «Не постараемся, а будет сделано, ваше благородие». «Вот так-то лучше», — подбодрил я его, хлопнув по плечу. «Позвольте узнать, а что у нас завтра?» — осторожно уточнил мужчина. «Завтра и узнаешь», — не стал я его информировать раньше времени. «Но гнездовье должно быть на ходу, и, кстати, мы его переименуем. С этого момента он будет называться «Неудержимый». Мое название чумазому не сильно понравилось, но спорить не стал. Я оставил его там, а сам отправился в Вольнов раздавать дальнейшие распоряжения. Заодно узнал, сколько человек ему нужно. Он сразу ответил, что все с корабля, да еще пару ребят неплохо было бы. Руки лишними не будут, так как работа большая и тяжелая. «Александр!» — заметил я Синицына по возвращении и подозвал к себе. Вместе мы поднялись в кабинет, и там я обрисовал ему свои планы на завтра. «Хватит нам тянуть время. Думаю, пора немного форсировать события». «Что форсировать?» — не очень понял он. «Хотя это нормально. Я частенько по местным меркам говорю незнакомые словечки. Правда, остальные привыкли делать вид, что поняли, что я сказал, даже если на самом деле нет. Эта черта у них такая, если боярин говорит что-то умное, то нужно улыбаться и кивать. Вот, кстати, поэтому и легко понять, поняли они или нет. Профессиональный навык с университетской практики. Если улыбаются, кивают, а в глазах ничего, то значит ничего они не поняли. Говорю, что раз мы разжились таким прекрасным судном, то предлагаю поставить точку в конфликте с твоим родственничком». Синицын сразу напрягся. «С этим будут проблемы». «А семьи?» «А корабль зачем? Заберем мы их, всех заберем, разом». «Теперь понимаю». «Сколько у барона Нижнереченского людей?» «Не так много. Почти половину ему пришлось выставить князю для походов на Тамбов. Думаю, под сотню наберется, но действительно хороших воинов среди них человек 30. Остальные так, создают видимость. Действительно проблемным может быть только Филатов и его старший сын. Тоже говорят, удалой молодец растет». «Да ты сам видел, как я этого Филатова по двору валял», — напомнил я. «Уверен, что тайком наблюдали они то появление богатыря, хоть и было приказано на глаза не попадаться, да и он не отрицал. Не такой уж он и страшный». «Но для вас-то, ваше благородие, так оно и есть. А вот я даже с силами этими не уверен, что выстою против него». «Ты себя недооцениваешь», — не согласился с Синицыным. «А из тех 30, которых ты выделил, много богатырей?» «Прям чтоб богатырей, таких сильных, что коня поднять могут. Нет таких. Есть силачи, но даже близко с Филатовым вровень не встать. Слабы они. Кровь богатырская жидкой стала, но гораздо сильнее даже крепких крестьян». «Понял», — кивнул я. «А мы что, правда отправимся в Нижнереченск?» Кажется, Александр только сейчас осознал этот факт. «Да, почти полным составом. Порталы, считай, зачищены, оставим пяток бойцов. А все остальные отправятся на пароходе в поход. Быстро захватим Нижнереченск, заберем ваши семьи и просто людей, а к барону у меня будут некоторые вопросы».